«Этот чайник нельзя», — злобно блеснув пенсне, ответил человек в гетрах. Красноармеец обиделся. «Чего же это нельзя?» — спросил он. «Он у вас золотой, что ли?» «Течет он, понимаешь, течет, никуда не годится, весь дырявый», — красноармеец, понимающе усмехнулся. «Чудилый», — сказал он все так же простодушно, — «приспичило вам таскать всякую заваль. Скажем, были бы люди бедные, а то ведь нет. Вот и чай с чистым сахаром пьете, а не с сахарином. Извиняюсь за беспокойство». Красноармеец ушел. Путники мои переглянулись, и один из них сказал Доде свистящим шепотом: «Кретин! Выставил свой чайник, как кукиш!» Они еще долго припирались в полголоса. Потом навалили на чемодан с чайником тюк, а сверху положили пальто. «В какой теплушке?» — неожиданно спросил снаружи недовольный голос. «В этой, что ли?» «Так точно, товарищ комиссар, в Риго-Орловской». Додя быстро наклонился к чайнику, схватил его, поставил к себе на колено и с натугой, покраснев так, что у него выступили на глазах слезы, отломал жестяной носик от чайника и сунул его в карман. В теплушку влез, кряхтя, пожилой и недовольный комиссар. За ним влез знакомый красноармеец. «Что тут у вас за волынка с чайником?» — спросил комиссар. «Где тут чайник? Покажите». Додя вытащил из-под тюка изуродованный чайник. «А носик-то от чайника, тю-тю», — сказал красноармеец и свистнул. «Был тут на медне, а сейчас улетел, как та певчая птичка, как та самая воздушная пленница». Комиссар посмотрел на чайник, подумал, потом сказал красноармейцу: «Ну-ка, сбегай, приведи двух человек из охраны». Он повернулся к журналистам. «Ваши документы». Журналисты охотно достали документы, но руки у них все же дрожали. Комиссар терпеливо ждал. Он медленно просмотрел все документы и спрятал их себе в карман куртки. «У нас документы в полном порядке, товарищ комиссар», — сказал человек в гетрах. «Зачем же вы их отбираете?» «Вижу, что в порядке», — ответил комиссар и выжидательно повернулся ко мне. «Вот, товарищ комиссар, какая история», — торопливо заговорил человек в гетрах. «В нашей теплушке оказался вот этот гражданин. Сел в Москве, хотя мы и возражали. Насколько мы знаем, у него нет ни пропуска, ни разрешения на переход границы. Его в первую очередь следовало бы проверить. Мы, как лояльные советские граждане, собирались заявить вам об этом. Да вот, не успели». «А откуда вы заключили, господа лояльные советские граждане?» — спросил комиссар. «Что у него нет ни пропуска, ни разрешения. Вы его знаете?» «Нет, совершенно не знаем». «Чтобы клепать, надо знать», — наставительно заметил комиссар. «А этих человечков с бриллиантами в носиках чайников мы уже выудили 5 штук за неделю. Фантазия нужна в таких делах, фантазия!» Комиссар постучал согнутыми пальцами по чайнику. «Так вот, граждане, пожалуйте, поговорим. Вещички пока оставим здесь. Сидоров, Ёршиков», — сказал он двум вооруженным красноармейцам, стоявшим около теплушки. «Взять их ко мне. А этого, — он показал на меня, — пока оставить. И смотрите, чтобы по дороге они ничего не выкинули из карманов. Понятно?» «Понятно», — охотно ответили красноармейцы. «Не первый раз, товарищ комиссар». Журналистов увели. Комиссар ушел вслед за ними. Я остался в теплушке один. Вскоре красноармейцы вернулись и молча забрали вещи журналистов. Я ждал. Прошел час. Из стоявшего неподалеку агитвагона вышел голый до пояса заспанный босой человек с огромной всклокоченной шевелюрой и клочкастой бородой. Он вытащил из вагона лист фанеры, кисти и банки с красками, прислонил фанеру к вагону, поплевал на руки, взял кисть и одним махом нарисовал сажей толстяка в цилиндре. Из живота у толстяка, распоротого штыком, сыпались деньги. Потом клочкастый человек почесал за ухом и написал сбоку на плакате красной краской: «Никогда буржуйское золотое пузо не ожидала такого конфуза». Матросы в соседней теплушке загрохотали. Клочкастый человек не обратил на это никакого внимания, сел на ступеньку вагона и начал скручивать толстую папироску из махорки.